Армия похитителей во главе с драконом. Роман Седов. «Чудные дела творятся в нашем царстве, бабушка», — заявил Баюн, открыв дверь избушки. «Слыхала уже?» «Смотря о чем», — отозвалась бабка. «Если о том, как кикимору по болотам 2 дня гоняли, то слыхала. Больше скажу, лично знаю того, кто подмешал богатырям ту зелье, и кто подбросил кикимори ингредиенты для этого зелья». «Я тоже сразу понял, что я лично знаю того, кто все это сделал. Зрелище было отменное. Но не так страшны были богатыри, бабушка, а вот их жены. От каждой из них кикимори досталось больше, чем от всех богатырей вместе взятых. Чем не угодило-то, кстати? А нечего хвастаться новыми ухажерами». «Как глупо с ее стороны», — усмехнулся Баюн. «Насколько хороши». «Черти болотные», — поморщилась Яга. «Но все равно нечего хвастаться». Баюн подошел к столу, подпрыгнул, ухватившись лапами за край, и замер. «Ты чего это?» — удивилась Яга. «Подтягиваюсь», — прохрипел Баюн. «Хочу знать, что там на столе». «Тесто». Баюн шлепнулся на пол, тяжело дыша. «Не показалось? Пирог?» «Пирог. Так ты об этих делах мне рассказать хотел?» «Нет», — ответил Баюн, высунув язык. «У нас царя похитили». «Чего?» — ахнула Яга. «Кто?» «Армия каких-то похитителей во главе с драконом». «Воистину чудные дела». «Это еще что?» — сказал Баюн. «Угадай, кто одолел всю армию и освободил царя? С одной попытки». «Иван?» — удивился Яга. «Один?» «С Кощеем вместе. Там в замке Великий Пир в их честь. А хочешь знать самое интересное?» «Спрашиваешь?» «Слушай, бабушка, как все было на самом деле?» Итак, как все было на самом деле? «Вань!» Кощей похлопал спящего Ивана по щекам. «Подъем! Сегодня важный день!» «Кощей?» Удивленно пробормотал Иван, открыв глаза. «А ты как тут? Василиса впустила?» «Василисы нет, и ближайшие пару дней не будет, судя по записке. Ты знаешь, какой сегодня день, Вань?» «Четверг». «Хуже!» Усмехнулся Кощей. «Сегодня тот самый день!» «А точнее...» Зевнул Иван. «Ты мне однажды сказал, что в благодарность за мою помощь в твоих добрых делах ты мне когда-нибудь поможешь в моих злых делах!» «Зря я это сказал!» «Не переживай, Вань, злодейство не хитрое!» Заулыбался Кощей. «Там делов-то! Царевну похитить!» «Для чего?» — уточнил Иван. «Это я тебе скажу после того, как похитим. Но ты не переживай. Царевна не пострадает. Ее жизни и здоровью ничего не будет угрожать». «Раз так, то помогу». Иван встал с кровати и потянулся. «Сейчас. Только умоюсь, позавтракаю, и можно идти». «Сейчас утро, Вань», — усмехнулся Кощей. «Мы, злодеи, свои дела делаем ночью». «А чё ты тогда пришел так рано-то?» Кощей вынул из-за пазухи бутылку и многозначительно покрутил ее в руках. «А как же дела?» — вздохнул Иван. «До ночи еще далеко, Вань», — пожал плечами Кощей. «Нужно же нам чем-то время убить. Да ты не переживай. Одна бутылка всего, чё нам с неё будет-то?» Иван открыл глаза и охнул от накатившей головной боли. «Ах ты, сволочь лысая!» — простонал он. «И как я тебе только поверил про одну бутылку?» Иван медленно встал с пола и огляделся. Изба была ему незнакома. Увидев бочку с водой, Иван подошел к ней и обнаружил в воде спящую голову Кощея. «Доброе утро!» Иван толкнул голову Кощея под воду. Голова всплыла на поверхность, кашляя и ругаясь. «За что, Вань?» – пробормотал Кощей. «Ты чего?» «Не выспался!» – проворчал Иван, вновь толкая голову под воду. Тело Кощея зашевелилось, выбираясь из-за стола. «Прекрати это безобразие!» – потребовал Кощей. «Ты чё на меня взъелся-то?» «Одна бутылка всего!» – передразнил Иван. «Сколько мы их выпили?» «Ни одной. Ну-ка, руки! Помоги лучше!» Иван вздохнул, вынул голову из бочки и вручил ее в руки Кощеева тела. «Так-то лучше», — сказал Кощей, вернув голову на место. «А насчет одной бутылки? Ну, я тебе не обманул. Гляди». Он взял со стола бутылку, наполнил два стакана и показал ее Ивану. «Видишь? Предупреждать надо!» – проворчал Иван, глядя на полную бутылку. «Она вообще кончается?» «Если бы. В нее пока всего две бочки вмещаются, но я работаю над этой несправедливостью». Кощей взял один из стаканов, выдохнул и выпил. «Хорошо», – потянул он. «Будешь, Вань?» «Обойдусь», – отмахнулся Иван. «Мы где?» «В моем тайном доме для злых дел». «А замок?» «В замок я царевну привожу, чтобы всех богатырей туда стянуть», — пояснил Кощей. «А в это время занимаюсь настоящим злодейством». «Хитро», — усмехнулся Иван. «А сейчас царевна где?» «Ну, в погребе, вероятно. Момент». Кощей нашел на полу кольцо и потянул за него. Открыв погреб, Кощей опустился на пол и заглянул внутрь. «Интересненько», – протянул Кощей. «Очень интересненько». «Ча, никого нет?» – спросил Иван. «Если бы. Не знаю, как сказать, Вань. Посмотри сам». Иван заглянул в погреб и обомлел, увидев спящего на бочках царя. «Ты чего наделал?» – зашипел Иван. «А чего я-то сразу?» – возмутился Кощей. «Это и ты мог быть». «Я? А зачем мне царь-то?» «А мне зачем?» Иван пожал плечами и закрыл крышку погреба. «Что делать будем?» «Предлагаю оставить его тут», – сказал Кощей. «Ты с ума сошел?» – удивился Иван. «А что? Там селедка в бочках, с голоду не помрет, тем более она вкусная». «Ты с ума сошел? Это же царь! Да нас богатыря со свету живут, когда узнают». «Может, они только рады будут его похищению». «Конечно, будут», — кивнул Иван. «Но все равно будут его искать. Должен быть порядок, должен быть и царь. Как ни крути, а он царь, его будут искать». «Как думаешь, Вань?» – заговорил Кощей. «А если мы его сами и вернем, нам меньше достанется?» «Это от царя зависит. Надеюсь, мы его хотя бы не били?» Кощей пожал плечами. «Будем надеяться, что нет», – вздохнул Иван. «Ладно, не будем тянуть. Открывай, я его разбужу». Кощей поднял крышку погреба, Иван спустился по лестнице вниз и осторожно похлопал царя по плечу. «Ваше Величество!» – позвал Иван. «Извольте проснуться!» «Ваня!» – обрадовался царь. «Ванечка! А я ведь знал, что меня будут искать! Вот ни капли не сомневался! Ваня, а похитители где?» «Чего?» «Ох, и страшно мне было, Ваня! Представляешь, сплю, никого не трогаю, и тут вдруг хватают меня, сдергивают с кровати, завязывают мне глаза, еще хихикают, аки дети малые. А потом привели меня куда-то, заставили выпить 3 стакана водки и сунули в этот погреб, и все хихикали. Кто меня похитил-то, Ваня?» «Дракон», — — выпалил Иван. «Дракон?» — удивился царь. «Как дракон?» «Меня точно человеческие руки сдергивали с кровати!» «А у него армия!» «Армия? Во главе с драконом? Неужто царство наше захватывать пришли?» Царь охнул и выпучил глаза. «Ну точно! Потому-то меня и похитили! Понятное дело, что царство с сильным лидером захватить не так-то просто! Но ты ведь их уже одолел, да, Ваня?» «Как раз над этим работаю», — ответил Иван. «Я шел по вашему следу и смог незаметно пробраться через толпы врагов. Сейчас очень важно, чтобы вы не пострадали. Сидите пока здесь, а я за подмогой. Врагов слишком много». «Ваня, а заочу!» Царь схватил Ивана за руку. «Только выручи, не оставь!» Иван сделал серьезное лицо, кивнул и пошел наверх, где сразу же знаком велел Кощею молчать и поманил его за собой на улицу. «Ну?» — спросил Кощей. «Он не знает, что мы его похитили», — ответил Иван. «Мы ничего не говорили, только хихикали и глаза завязали». «Удача на нашей стороне», — обрадовался Кощей. «Тогда мы сейчас вернемся и скажем, что пришли его спасать». «А вот с этим небольшая проблемка. Я сказал, что его похитил дракон». «Ты дурак, Вань!» «Точнее сказать, армия во главе с драконом», — вздохнул Иван. «Точно дурак», — покачал головой Кощей. «Ладно, скажем, что мы их спугнули. Делов-то». «Царь будет искать своего обидчика. Мало ли, что ему в голову придет. Эдак и до войны с каким-нибудь королевством недалеко». «А нам-то до этого какое дело? С этим пусть богатыри уже разбираются». «Нельзя так, Кощей. Мы заварили, нам расхлебывать». «А не надо было про дракона придумывать». «Да растерялся я», — развел руками Иван. «Меньше всего ожидал услышать, что он не знает, кто его похитил. Я-то думал, он ругаться начнет». «Может, признаться, что это были мы?» — предложил Кощей. «Не можем. Нужно придумать что-то такое, чтобы и мы виноваты не остались, и чтобы последствий для других людей не было». «Вань, у меня не то состояние, чтобы что-то придумывать». «Царь за спасение, а золотить обещал», — сказал Иван. «Что ж ты сразу-то не сказал?» — заулыбался Кощей. «Мое состояние заметно улучшилось, идти просто тьма, но одна особенно хорошая. Будь здесь, я побежал за Горынычем». Царь сидел в бочке с селедкой и дрожал от страха. Наверху шло сражение, и, судя по доносившимся звукам, великое, не меньше. Особенно пугал царя шум крыльев и звук извергаемого драконом огня. Аляск мечей и крики раненых придавали царю уверенности в силах Ивана и его таинственной подмоги. «А золочу!» — шепотом повторял царь, отхлебывая рассол. «Ей-богу, а золочу! Мешок... Нет, помнишка! Давай, Ваня, бей их, родненький!» «Хуже похмелья сложно представить», — сказал Иван, изо всех сил ударяя мечом по доспеху. «Невольно задумываешься о здоровом образе жизни». «Это еще мягко сказано», — хмыкнул Кощей, с размаху ударяя одним мечом о второй. «Голова-то вот-вот лопнет». «Уже пора заканчивать», — сказал Горыныч, опалив поляну вокруг избушки огнем. «Вряд ли царь там за временем следит. Я все доспехи раскидал. Вполне себе поле сражения». «Пожалуй!» Иван издал истошный крик. Все. Как будто это был последний. «Слушай, откуда у тебя столько разных доспехов и оружия?» «Из прошлого». «Это все то, что осталось от тех, кого он съел», — усмехнулся Кощей, бросая мечи на землю. «Да не смотри ты так на него, Вань. Это все рыцари были, подвига искали. Не там искали». «И вообще, я злодей!» Горыныч широко улыбался всеми тремя постями. «Мне можно!» «Вот именно! Все, Горыныч, улетай отсюда. Я к тебе на неделе загляну, расскажу, как все прошло». «И бутылку свою не забудь. Очень мне интересно на такое чудо посмотреть». «Обязательно!» Кощей махнул Горынычу рукой и повернулся к Ивану. «Идем за царем, Вань!» «Кощей?» — удивился царь, выходя из избушки. «Вот уж не ожидал! Когда дело касается защиты Отечества, даже злодеи в стороне не останутся», — сказал Иван. «Верно, Кощей?» «Именно так!» — кивнул Кощей. «Я этого не забуду!» — сказал царь, оглядываясь. «А чего доспехи-то пустые все? А где...» «Колдовство, ваше величество!» — ответил Иван. «Как только мы сразили дракона, все остальные сразу исчезли, как будто их никогда и не было. Одни доспехи да оружие остались». «Молодец, Иван! И царя освободил, и царство наше спас! Только это, Ваня, негоже людям знать, что я...» «Что вы сражались рядом с нами плечом к плечу?» — уточнил Кощей. «Ну нет уж, ваше величество, пусть все об этом знают». Царь довольно заулыбался и кивнул. «Нет, ну, раз вы настаиваете, пусть знают. А теперь идем-ка в замок, братцы, нам есть что отметить». «Ну и дела!» — протянул Яга, смеясь. «Выкрутились, ничего не скажешь. Откуда ты знаешь, как все было-то?» «А мне Горыныч рассказал», — ответил Баюн. «Его забыли предупредить, чтобы он никому ничего не рассказывал». «Как глупо с их стороны, а ведь могло так хорошо все закончиться». «Могло?» Баюн посмотрел на Ягу и усмехнулся. «Ты, я так понимаю, просто так этого не оставишь?» «Хе-хе, это было бы сильно скучно», — заулыбалась Яга. «Не хочешь сбегать в замок?» «Да, угадаю». Баюн потянулся. «Дело связано с царем, запиской и правдой». «Какой ты у меня умный котеночек. А как вернешься, уже и пирог готов будет». «О-о-о! Ради такого веселья, бабушка, я на самом деле побегу. О, что же теперь с ними будет?» Рамон Седов. В избушке Бабы-Яги. Маленькая шалость. «Ты чего творишь, окаянный?» — запричитала Баба-Яга, зайдя в избу. «Это что еще такое, а?» «Я все уберу», — сказал Баюн, поджав уши. «Честные мурчащие». Яга закатила глаза и села в кресло. «Уберет он, ага. Хоть пятнышко на полу увижу, тобой подметать полы буду, понял?» Баюн молча кивнул, перевернул страницу книги и повернулся к котелку. «У нас есть яблочная кожура?» — спросил он. — «Сушеная, в банке за мухоморами». Яга принюхалась. — «А ты чего варишь-то? Запах какой-то знакомый вроде». — «Особую траву», — ответил Баюн. — «Сам лично придумал». — «А чего тогда книгу взял?» — «Ну, может быть, на основе других трав. Но идея полностью моя». Лучше отравы еще никто не варил. Баба-Яга встала с кресла и подошла к столу. «Никто не варил, говоришь? Ну-ка, дай-ка ложку». Баюн послушно подал ложку. «Чтобы говорить такое мне, нужно быть еще тем дурнем», — пробормотала Яга, зачерпывая ложкой варево. «Все знают, что лучше меня никто отравы не делает». Она подула на густую черную массу и отправила ложку в рот. «Ну как?» — спросил Баюн. «Ну что чувствуешь?» «Даже не знаю. Какое-то оно слишком сладкое. Это чтобы никто не догадался, что это трава?» Верно, сам придумал. Какой ты у меня умный котеночек, похвалил Яга. А трава, может, и не получилась, но ты же так старался. Старался же? Старался, кивнул Баюн. Очень-очень. Ты же мой хорошенький, ты же мой замурчательный. Может быть, ты сметанки хочешь? О, хочу. Яга поставила перед котом 3-литровую банку со сметаной. Кушай, мой хороший. А ложку? Спросил Баюн. Ты же говоришь, что ложкой надо. А ну ее, эту ложку. Ты прям лапой туда. Вот умничка. Пока Баюн ел сметану, Яга сидела рядом с ним, умиленно вздыхая. «Ой, носик запачкал!» — заулыбалась она, вынимая платок. «Давай вытру. Вкусно, мой хороший?» «Очень!» — кивнул Баюн. «А рыбку можно мне?» «А рыбки хочешь? Мой чудненький! Сейчас на речку сбегаю. А водяному скажу, он сколько хочешь наловит. Какой рыбки тебе принести?» «Карасиков!» Карасиков, только покрупнее, 30. Яга радостно кивнула, поцеловала кота в лоб, схватила мешок и побежала к реке. Когда она вернулась в избу, Баюн уже начисто вылезал банку. Вот счастье мое! Яга раскрыла мешок перед котом. Кушай, мой замурчательный! Баюн забрался в мешок и развалился на карасях. «Я в раю!» Блаженно пробормотал он. «Приберись, пока я кушаю. Тебе же не сложно?» «Что ты, котеночек, что ты? Сейчас мигом все уберу!» Когда баба-яга закончила наводить порядок, в мешке осталось только 4 карася. «На печку меня положи!» Слабым голосом попросил Баюн. «Сделаешь пирог из оставшихся карасиков?» «Конечно, мой хороший!» Яга легко взяла кота на руки и аккуратно положила его на печку. «Косточки убрать?» «Что за вопросы?» «Не серчай, котеночек, сглупила старая!» «Ну ладно!» Баюн развалился на печи, перевернувшись на спину. «Дай-ка мне молока!» «И можешь пирогом заниматься!» Яга поставила перед ним большой кувшин молока и принялась замешивать тесто. Баюн выпил все молоко, свернулся клубочком и уснул. Когда он проснулся, на столе красовался румяный пирог, а баба-яга со счастливой улыбкой дремала в кресле. «Я проснулся!» — крикнул Баюн. «Пирог еще не остыл?» Баба-яга резко подпрыгнула с кресла и приложила ладонь к пирогу. «Тепленький еще», — сообщила она. «Тебе кусочек или половинку?» «Весь!» Яга поставила пирог на печь и вернулась в кресло, смотря на кушающего кота счастливыми глазами. Баюн расправился с пирогом, забрался на подушку и с сожалением посмотрел на часы. Действие приворотного зелья подходило к концу, и он мог только гадать, что с ним сделает баба-яга за такую маленькую шалость. «Мой тебе пирог». Роман Седов. «Водяной!» — позвал Баюн, сидя перед болотом. «Водяной!» «О!» Водяной высунул голову из воды. «Чего тебе?» «Вчера одна из твоих подопечных напала на бабушку. Требую выдать ее для несправедливого суда». Водяной подавился водой. «Из моих?» Удивленно забормотал он. «Из русалок, что ли? Аленка это была не иначе. Все нервы мне уже!» «Не из русалок!» Поморщился Баюн. «Из жаб!» «Из жаб?» Булькнул Водяной. жаба напала на югу? Так она сказала. Принеси мне эту жабу, не то скажу богатырям, что ты за девицами в озере подглядываешь. Да не я это был. Знаю, кивнул Баюн. Это не ты, а Кощей. Издалека не понять, чья лысина блестит. Чем он и пользуется, подставляя тебя под удар. Но пока богатыри разберутся, жабу неси. Не понимаю. Водяной задумчиво отхлебнул воды из болота. Погоди, а что Ягата сказала насчет этой жабы? Что она ее душит? Подумать только, душить бабушку! Тьфу, дурень, это же выражение такое. Что Яга делала перед тем, как ее жабу душить начала? С рынка вернулась. Подумав, ответил Баюн. Говорит, платье там было красивое, но дорогое. Хотела купить, но жаба душить начала. Ну вот! Обрадовался Водяной. Это всего лишь значит, что ей жалко столько платить. Никакой настоящей жабы там не было. Не будешь ничего богатырям говорить? Скажу, как же иначе. Сам виноват. Не надо было меня дурнем называть. Бывай водоплавающий. Мать честная. Ахнула Баба-Яга, развернув сверток. Платится. Украл? Сам себе удивляюсь, но нет. Баю запрыгнул на печь и потянулся. Купил. Ты? Купил? Представь себе. Но ты не подумай плохо обо мне, бабушка. Сначала я действительно собирался его украсть. Отчего передумал? Усмехнулась Яга. Что-то мне подсказало, что купец сразу пожалуется богатырям. Баюн зевнул. А те очень быстро заявятся сюда и все исправят. Ты зелье ума выпил, что ли? Да не дуйся, шучу я. А деньги где взял? Заработал. Ты? Удивилась Яга. Я? Самодовольно кивнул Баюн. Практически честным трудом. А фактически? Ложью, обманом и манипуляциями с человеческой жадностью. Яга тяжело вздохнула. Рассказывай. Помнишь сказку, в которой некий юноша обменял корову на волшебные бобы? Почему сказку? Пожала плечами Яга. Я того старика лично знаю, мне бы он врать не стал. Это не важно. Баюн развалился на печи, свесив голову вниз. Важно то, что я сел на пути к рынку и предлагал некоторым людям купить у меня волшебный горох. Горох? Да, на поле за селом собрал. Та сказка сыграла мне на лапу, да еще два раза пришлось на поле возвращаться. Ты ведь понимаешь, что люди скоро поймут, что ты их обманул, и пожалуются богатырям? Спросил Яга. Платье вернуть придется. Не раньше, чем в следующем году. Усмехнулся Баюн. Горох хоть и волшебный, но сажать его надо как положено. А сейчас уже поздно. А вот когда в следующем году поймут и пожалуются, тебе это платье уже 10 раз надо есть успеет. Можно будет вернуть. Умно! Восхищенно протянул Яга. Ладно, рассказывай, чего ради стараешься-то? Чего хочешь, сметанки? Сметану я на оставшиеся деньги купил, сказал Баюн. Молочник мне еще должен остался, до конца месяца бесплатно кормить будет. А чего ради тогда? Баюн шлепнулся с печи и тут же сел, вылизывая лапу. и делай вид, что так было задумано. Ну как? Баюн замялся. Ну, ты же иногда делаешь пирог просто так, чтобы мне было радостно. Ну вот, платье — это мой тебе пирог. Понимаешь? Понимаю, улыбнулась Ига. Хороший ты все же, кот Баюн. Ладно, отвернись, буду платье мерить. А если еще и с размером угадал, так такой пирог тебе сделаю. Неделю вставать не сможешь. Награда за спасение. Роман Седов. Кощей! Кричал Иван, изо всех сил колотя по двери замка кулаком. Открывай, старый! Помощь нужна! Не старый, а много повидавший, отозвался Кощей, выглядывая в окно. Что случилось, Вань? Дочку царскую похитили. Опять? Дракон? Колдунья! Колдунья? Удивленно переспросил Кощей. Вот так неожиданность. А где примерно ее искать, знаешь? Да нашел я ее уже! Вздохнул Иван. Изба на краю леса. Она там. Так чего ты тогда тут? Селенок не хватило? Если бы. Пошли, сам все увидишь. Да некогда мне ходить, Вань, сказал Кощей. У меня злато не пересчитано. Злато, говоришь? Обиделся Иван. Вот отрубит мне царь голову за то, что не вернул царевну, будешь знать. И дружи потом со своим златом. Кощей хмыкнул, скрылся в замке и уже через минуту открыл дверь. «Плохой ты человек, Вань!» — проворчал он. «На больное давишь. Пошли за твоей колдуньей!» «Тут дело не только в жадности, понимаешь?» — объяснил Кощей. «Я просто не могу его не пересчитывать, как проклятие какое-то. Я знаю, сколько там монет, а все равно считаю. Но далеко до твоей колдуньи-то?» «Почти пришли», — ответил Иван. «А не считать пробовал?» «Еще раз. Не получается не считать. Ни о чем другом думать не могу. Ты колдунью-то одолеть пытался или сразу ко мне побежал, как нашел?» «Пытался. 4 раза. И? Сильна? Сейчас увидишь». Иван показал избу. «Пришли». Кощей усмехнулся, подошел к избе и постучал в дверь. «Смотри, Вань, как надо царевен спасать! А ну открывай немедля!» Дверь открылась, и из избы на улицу вышла девушка невиданной красоты. С голубыми глазами и пышной копной светлых волос. «Опять ты?» — спросила она, глядя на Ивана. «Соскучился?» Иван глупо заулыбался и покраснел. Кощей пригладил несуществующие волосы на своей голове. «Да вы заходите». Колдунья стрельнула глазками. «У меня и чай как раз готов». Иван с Кощеем зашли в избу и сели за стол, не сводя глаз с колдуньи. Связанная по рукам и ногам царевна с кляпом во рту лежала на печи. «Вы невероятно прекрасны», — выдохнул Кощей. «Считаете?» — улыбнулась колдунья. «Сегодня столько дел с самого утра, даже причесаться некогда было. Пряников хотите?» «Да, пожалуйста», — кивнул Иван. «А вы замужем?» Царевна на печи возмущенно замычала. Колдунья шикнула и виновато развела руками. «Извините за нее. Дела, дела. А начатое закончить некогда». «Да ничего страшного», — махнул рукой Кощей. «Я таких звуков за свою жизнь наслушался. Уже даже внимания не обращаю. Так это, вы замужем?» Колдунья поставила на стол 2 чашки с чаем и наигранно надула губки. «Не берут». «В самом деле?» — не скрывая радости, спросил Иван. «Какая прекрасная новость. Ну, не в том смысле, что это хорошо. Выходите за меня замуж, а? Перебил его Кощей. Вот так вот сразу? Захихикала колдунья. А почему это за тебя? Нахмурился Иван. Зачем ей такой старик? Молодой и красивый нужен. Молодой и красивый. Я такого ей и предлагаю. Других тут не вижу. Не видишь? Может, тебе помочь глаза открыть? Давай-ка выйдем, предложил Кощей. Посмотрим, такой ли ты на самом деле. Иван фыркнул, встал из-за стола и направился к двери. Кощей тоже встал и поклонился колдунье. Прошу прощения, нас прервали. Не теряйте нить, я буквально через минуту вернусь. Надо научить этого сопляка вежливости. Не перестарайтесь. Колдунья, улыбаясь, захлопала ресничками. Только вы уже завтра приходите, у меня сегодня еще куча дел. Кощей заулыбался в ответ, расправил плечи и вышел за Иваном на улицу. Царевна на печи закатила глаза. Кощей с Иваном, охая, шли через село, держать за бока. «Я с тобой не закончил», — простонал Кощей. «Учти!» «Это я с тобой не закончил!» Иван поморщился. «Если у меня синяк будет, я тебе такое устрою!» «Устроишь? Как же! Меч мне заговоренный верни!» «Да пожалуйста! Он все равно такой же, как и ты!» «Какой такой?» — не понял Кощей. «Тупой!» Ехидно ответил Иван. «Ах ты!» Кощей сжал кулаки, повернулся к Ивану и вдруг задумался. «Вот оно что!» Протянул он. «Теперь понятно, чего ты к ней 4 раза ходил. А с 2 с ней справиться еще проще было». «Твое какое дело, сколько раз я к ней ходил!» Нахмурился Иван. «Тебе что, мало было? Так я сейчас добавлю». Иван замер, потряс головой и сел на землю. Тьфу, сволочь белобрысая. Это еще мягко сказано. Кивнул Кощей. С возвращением, Вань. Это колдовство какое, как думаешь? Да черт его знает. А че ж ты сразу-то не рассказал? Будто бы ты послушал. Усмехнулся Иван. Сказал бы опять, что я молодой, глупый, все себе выдумываю. Надо было, чтобы ты сам все увидел. Эх, твоя правда, вздохнул Кощей. Жаль только, что и мне поучаствовать пришлось. Ребра болят, караул. И ухо. Так сам же научил. Да я не обвиняю, Вань. И я не буду, кивнул Иван. Делать-то что будем? К еге? Нету ее, ответил Кощей. Улетела куда-то, к своим подружкам на юбилей. Пошли-ка к тебе зайдем, Вань. В горле пересохло. Василисушка! Позвал Иван, заходя в избу. Я тут. А Ваня-то колдунье жениться предлагал, выпалил Кощей. Красивее, говорит, в жизни не видел. И никого больше не надо. Иван тут же вжал голову в плечи. Василиса, выйдя из комнаты, молча посмотрела на Ивана, достала сковороду, прошла мимо него и вышла из избы. «За что?» — всхлипнул Иван. «Для чего?» — поправил Кощей, разводя руками. «Другого способа выручить царевну нету. Да и о колдунье мы теперь не скоро услышим». «Это, конечно, хорошо, но ты представляешь, сколько теперь меня ждет?» «Все лучше, чем головы лишиться. Но тут я бы поспорил», — усмехнулся Иван. «Понимаю», — кивнул Кощей. «Ладно, останусь. Разделим награду за спасение царевны. Скажешь Василисе, что это я тебя к ней отвел. Тебе тогда меньше достанется». Непорядочный богатырь. Роман Седов. «Алёша, плохой богатырь», проворчал Кощей, вправляя выбитую челюсть. «Непорядочный». «Это еще мягко сказано». Иван осторожно потрогал свой распухший нос и поморщился. «Глянь, у меня там синяка под левым глазом не намечается?» Кощей посмотрел на лицо Ивана и вздохнул. «Китайского медведя знаешь?» «Нет. А при чем тут медведь?» «Скоро узнаешь, Ваня», — хмыкнул Кощей. «Делать-то что будем?» «А что мы можем?» С грустью вздохнул Иван. «Девицу мы не вернем. Следовательно, нам награды за спасение не видать?» «Да черт с ней с этой наградой, Ваня! С Алешей что делать будем?» «Тот же вопрос. А что мы можем?» Кощей задумался. Вздохнул. Подумал еще. «Ничего», — сказал он, разводя руками. «Слишком силен. Может, Ягу попросим, она его в...» «Заговорены», — отмахнулся Иван. «То есть мы вообще ничего не можем?» «Похоже на то». «Это что ж получается?» Возмущенно заорал Кощей. «Мы 2 дня искали похищенную девицу, полдня сражались с чудищем, а Леша мало того, что нас побил, так еще и награду нашу заберет. И ничего ему за это не будет?» Иван кивнул. «Нет, Ваня, я этого так не оставлю и тебе не позволю. За мной». «Здравствуй, красавица», — поздоровался Кощей, обращаясь к избушке. «А у меня для тебя кое-что есть». Избушка на курьих ножках слегка наклонилась, выражая любопытство. «Гляди». Кощей вынул из кармана красивейшую шелковую ленту. «А? Ну, как тебе? Ну-ка». Кощей повязал ленту на одной из ножек. «Нравится?» Избушка подпрыгнула, выражая радость. «Кто это там такой смелый, а?» Раздался возмущенный голос. «Кто посмел тревожить мой сон? Да вы знаете, кто я?» В окне показался растрепанный ото сна Баюн. «А, это вы?» — проворчал он. «Принесла ж нелегкая. Бабушки нет, она... О! Иван, знаешь китайского медведя?» «Уже знаю», — кивнул Иван. «Яга когда вернется?» «Не сказала», — ответил Баюн. «А что у тебя за банка в руках?» «Тут сметана для хороших котов». «А я как раз знаю одного такого. Момент». Баюн скрылся в избушке и через минуту выпрыгнул через окно наружу. «Держи». Он протянул Ивану небольшую склянку. «Под глазом намажь». «Похоже на поступок хорошего кота», усмехнулся Иван. «Угощайся». Баюн сорвал с банки крышку и запустил в нее лапу. «А кто тебя расписал-то, а, Иван?» «Богатырь». «Богатырь?» Удивленно переспросил Баюн. «Тебя? А за что?» «К нам недавно купец приехал с дочерью. У него тут дела торговые. А дочь посмотреть хотела, что у нас за царство такое. В общем, ее чудище похитило и в свою пещеру унесло. Купец пообещал очень большую награду за ее возвращение». «А я за компанию пошел», — подхватил Кощей. «Делать было нечего, думал разомнусь. Девицу мы нашли, чудище одолели, а на обратном пути нам Алеша повстречался». «Он тоже за девицей шел», — пояснил Иван. «Поздно узнал, но все равно пошел. Думал, что все равно никто, кроме него, не справится». «Откуда знаешь?» — спросил Баюн, собирая остатки сметаны со стенок банки. «Так он сам нам об этом сказал. И сразу раз — и бьет Кощея в челюсть и поворачивается ко мне. Я уклонился от первого удара, от второго». «А фингалы тогда откуда?» «А от третьего и четвертого я не уклонился», — вздохнул Иван. «Девицу он забрал, ехидно поблагодарил за помощь в получении награды. и ушел. «Алеша силен!» Баюн заглянул в банку, вздохнул и проглотил ее целиком. «Как богатырь он хорош, но вот как человек... Ох, подлец каких поискать! Вам его не одолеть, а заговор снять не получится, но...» Иван с Кощеем затаили дыхание. «Есть один старый богатырь, который сильнее Алёши в 10 раз». «Далеко живет?» — спросил Иван. «Через дом от Алёши», — ответил Баюн. «А этот богатырь — отец Алёшиной жены». «И толку нам с этого старого богатыря?» — фыркнул Кощей. «Даже будь он не отцом его жены, как бы мы уговорили его проучить Алёшу? Получше есть идеи». «Погоди, Кощей», — повмешался Иван. «Пусть договорит. Сдается мне, Баюн не просто так об этом заговорил. Кажется, тут попахивает еще одной». Баюн чихнул. «Двумя банками сметаны». Баюн почесал лапой за ухом. «Для начала», — подмигнул Иван. «Для начала пойдет». Баюн потянулся. «Ждите здесь». Баюн вернулся в избушку через окно. Через пару минут оттуда доносилось ворчание, а потом Баюн вновь показался в окне. «Зрелище любите?» «Спрашиваешь», — усмехнулся Кощей. «Тогда не читайте, что тут написано», — велел Баюн, протягивая сложенный листок бумаги. «Так интереснее будет. Отнесите эту записку старому богатырю, а как луна взойдет, отправляйтесь в березовую рощу у озера. Там все и узнаете». «Ай да Баюн!» — хохотал Кощей, выставляя перед котом последнюю 10-ю банку сметаны. «Как ты об этом узнал-то?» «Там озеро», — напомнил Баюн. «Я там рыбу ловлю иногда. Ну, рассказывайте». «Пришли мы, значит, с Ваней в эту рощу и в кустах спрятались. Сидим. Вдруг видим, девица идет. Одна. Я очень удивился». «Настолько, что он сразу понадеялся, что она купаться пришла», — подмигнул Иван. «Может, и проскальзывала такая мысль, я уже не помню», — хитро улыбнулся Кощей. «А через минуту с другой стороны Алёша выходит. Девица сразу давай его обнимать, он ей о любви говорить, да все под луной. Красота! Ваня расчувствовался, говорит, мол, надо ему с Василисой тоже свидание устроить». Баюн аж хрюкнул. «Ну, не понял я сразу», — пожал плечами Иван. «Ну, подумаешь, ну, наивный я». «Не наивный, Ваня, а правильный». «Ну, может и так. Не понимаю я этого. В общем, я понял, что это не его жена, только тогда, когда старый богатырь пришел. По лицу понял». «По лицу старого богатыря?» — уточнил Баюн. «По Алешиному», — засмеялся Иван. «Старый богатырь только 4 слова сказал. Той девице иди отсюда, и Алёше иди сюда». «И? Пошел?» «Как миленький!» — закивал Кощей. «Лицо побледнело, ноги задрожали, но пошел. Понимал, видать, что убежать не выйдет. А дальше...» «А дальше Алёша своим лбом пересчитал с 10 деревьев, лишился зубов и теперь очень похож на китайского медведя», — сказал Иван. «Не скоро он в себя придет. Ох, не скоро!» «Вы ему хоть показались?» — спросил Баюн. «А то!» — воскликнул Кощей. «Сразу, как старый богатырь ушел. Сказали, что если еще раз хоть на нашем пути появится, хуже будет. Будет же?» «Это запросто. Я еще и не такое про него знаю. Даже на старого богатыря управа найдется». «Мы в тебе не сомневались», — обрадовался Иван. «А интересно получается», — усмехнулся Кощей. «Силен не тот, у кого сила в руках или в колдовстве, силен тот, кто много знает. Выходит, у нас в царстве дружинник да баюн самые сильные. Ему до меня еще расти и расти. Фыркнул баюн. Иван, подай-ка мне банку, а то я сам уже встать не могу. Плохой кузнец. Роман Седов. «Баюн!» — позвала Баба-Яга. «Хватит уже в окно смотреть! Пошли в карты играть!» «Сейчас!» — отозвался Баюн. «Тут такое зрелище! Глаз не оторвать! Чего это там интересного?» Яга вдруг нахмурилась. «Ты что, опять зелье нахлебался, валенок? Опять у тебя там елки с березами танцуют?» «Ни в коем случае!» Баюн поморщился. «Я зарекся пить неизвестные мне зелья после того случая. Тут просто царевич застрелиться пытается. Жду вот». «Чего?» Ахнул Яга. «Как это застрелиться?» «Ну так, из лука. Уже второй час пытается». Яга выглянула в окно. Царевич сидел под елкой, лил горькие слезы и пытался ногой удержать стрелу на тетиве. «Да что ж ты делаешь, родненький!» — завопил Яга, выбегая из избушки. «Да нельзя же так!» Она подбежала к царевичу и выхватила лук из его рук. «Ну кто же так делает-то, а? О чем ты вообще думаешь? Вот, возьми это зелье. Одна капля, и уже через секунду будешь на том свете». Царевич выпучил глаза, пробормотал что-то невнятное и бросился наутек через лес. «Куда же ты, сынок?» — с издевкой закричала Яга. «Зелье-то возьми!» «А еще и слезы лил», — проворчал Баюн. «Я даже поверил в серьезность его намерений. Что это было, бабушка?» «Дурь в голове», — усмехнулась Яга. «Есть такие люди, которые вместо того, чтобы попросить помощи, начинают привлекать внимание к своим бедам глупыми способами. Ты думаешь, царевич просто так пришел именно к моей избушке?» «Нашей». Избушка дернулась, и Баюн выпал с окна на землю. «К моей», — повторил Яга. «Царевич знает, что я могу помочь, а просто попросить дури мешает. Вот и разыгрывает представление. Понял?» «Само собой», — пробормотал Баюн, отряхиваясь. «Я же не дурак. Только мне теперь интересно, а почему тогда бывает так, что люди просят помощи без всяких представлений, а им не помогают?» «О, это другая сторона. Одни не умеют говорить, другие не умеют слышать. Это как с детьми. Потеряет дитё куку и слезы льет. Тоже мне горе». «Вот об этом-то я и говорю», — закивал Яга. «Для тебя, как и для других, это глупость. А для дитя это настоящая трагедия. На чужую беду нужно смотреть чужими глазами. А люди о ней судят по своему к ней отношению. Понимаешь меня?» «А что же ты на беду царевича его глазами не посмотрела?» Ехидно спросил Баюн. «Посмотрела. А чего же тогда не помогла?» «Настроение пакостливое», — широко улыбнулась Яга. «Ты его лицо видел, когда я зелье предложила?» «Это было явно не то, что он ожидал», — хихикнул Баюн. «И чего у него за беда-то?» «Царевич в том году был в гостях у иноземного короля и влюбился в его дочь. Вот теперь страдает, потому что они никогда не смогут быть вместе». «Почему это?» «Потому что он сам себе это придумал», — ответил Яга. «Он даже не знает, что принцесса тоже в него влюбилась. Даже не пытается узнать. А вообще, король с радостью отдаст свою дочь за нашего царевича». «Погоди», — засмеялся Баюн. То есть он мог написать принцессе письмо, узнать, что чувства взаимны, и жить счастливо. Но вместо этого он молча страдает. Просто потому, что сам придумал, что и как будет. Именно. Баюн задумчиво почесал лапой за ухом. А еще нас злодеями называют. А люди сами себе больше зла делают, чем мы можем представить. О, мне ешь? С неподдельным уважением в голосе сказала Яга. Царевич теперь меня винить будет. Я ведь не помогла. Значит, я виновата в том, что он не может быть вместе с царевной. И так ему жить будет легче? Спросил Баюн. Намного. Настолько, что через полгода женится на боярской дочке. Вот только всю жизнь будет вспоминать о принцессе и ругать меня, на чем свет стоит. Хотя ты к этому не имеешь никакого отношения. Усмехнулся Баюн. Да уж, бабушка, весела наша злодейская жизнь. Пошли лучше в карты играть, ну их, этих людей. Тайный поклонник. Баба-яга, улыбаясь, зашла в избушку, прижимая к груди конверт. «А что там?» — поинтересовался Баю. «Опять письмо?» Яга молча кивнула, села в кресло и начала читать. Закончив, она мечтательно вздохнула. «Как романтично!» — пробормотала она. «Какие слова!» «Ты уже узнала, кто это пишет?» «Нет, и не собираюсь. Придет время, он сам мне скажет. Будешь рыбку?» Баюн согласно кивнул. Яга, витая в облаках, выдала ему самую большую рыбу. «Ого!» — удивился Баюн, обхватывая рыбу двумя лапами. «Какая щедрость!» «Настроение хорошее!» Яга не переставала улыбаться. «Я, возможно, и наивна, не по годам, но мне кажется, что мы с ним очень похожи, будто знаем друг друга 100 лет». «Может, так и есть», — предположил Баюн, жуя хвостик. «Может, это Кощей пишет?» «Куда ему? Он таких слов не знает, да и почерк не похож совсем». Баюн прожевал рыбий хвост, подумал, открыл пасть и закинул в себя всю рыбу целиком. «Вкусно! Давай-ка еще сметанки тебе!» — предложила Яга и, не дожидаясь ответа, поставила перед котом большую банку. «Кушай, мой хороший!» «Благодарю!» Баю еле сдержался, чтобы не расцеловать банку. «А вот когда он признается, кто он, что дальше будет?» «Поженимся», — ответила Яга. «Может, даже детей нарожаем». Пока Яга мечтала, Баюн съел всю сметану вместе с банкой и довольно замурчал. «Жизнь хороша», — сказал он. «Ладно, не буду тебе мешать, пойду прогуляюсь». «Долго не ходи», — отозвалась Яга. «Скоро курочка жареная будет!» Баюн кивнул и выпрыгнул в открытое окно. К вечеру он вернулся, застав Ягу за перечитыванием последнего письма. «Там богатырь у входа стоит», — сказал он. «А лицо грустное, значит, за помощью пришел. Позови!» — велел Яга, не отрываясь от чтения. Баюн подошел к двери, открыл и поманил богатыря лопатой. «Заходи, чего стоишь-то?» — проворчал он. «Давно здесь?» 3 часа. «А чего не постучал?» «Стучал, не ответил никто». «Зачиталась», — заговорила Яга, отложив письмо. «Ах, какие слова! Ох! Я словно молодею, читая их. С чем пожаловал?» «Водяной у царя корону стащил. пока тот на берегу озера отдыхал, — рассказал богатырь. — Надо бы навернуть. Научи, бабушка, как под водой подольше продержаться, чтобы времени хватило найти и отобрать. — Ой, надо оно тебе, — усмехнулась Яга. — В церкву зайди, да набери святой воды. А как у озера будешь, три капли в него брось. Если отдавать не захочет, еще каплю, но не больше. — Так просто? — удивился богатырь. — А как же испытание? — Доброе сегодня, — улыбнулась баба-яга. — Ступай, касатик. Богатырь кивнул и пошел к выходу. Открыв двери, он обернулся. — У вас тут письмо какое-то лежит. Он поднял конверт и протянул его Яге, у которой от счастья заблестели глаза. «Ты только подумай», — пробормотала она, читая письмо. «Какой же он милый!» Закончив, она блаженно прикрыла глаза, не переставая улыбаться. «Мы идеально подходим друг к другу», — сказала Яга. «Просто чудесно! Котеночек, ты голодный?» Там в печи курочка стоит. Кушай всю. Всю? Не поверил своим ушам Баюн. Серьезно? А ты же курицу больше всего на свете любишь. У меня новая любовь, ответила Яга и прижала письмо к груди. Утром Баюн проснулся раньше Яги, съел оставленную для него на столе сметану и выпрыгнул в окно. Прошел мимо озера, показав язык русалкам, потом через лес и вышел на тропинку, по которой пришел к большому дубу. «Кис-кис-кис!» — позвал Баюн. «Спишь, что ли?» «Нет!» — сонно отозвался ученый кот. «А что, еще писать, что ли?» «Еще, еще!» «Я же тебе говорил, что это сработает. Она такая счастливая и довольная ходит, что даже целую курицу мне вчера отдала. Чтоб такое всегда продолжалось. Я готов даже сам научиться писать. Когда-нибудь». «А мне курицу принес?» — оживился ученый кот. «Не было возможности», — деланно вздохнул Баюн. «Иначе бы она задавала вопросы, куда это я ее понес. Сегодня вечером что-нибудь принесу, не переживай. Значит, сегодня пиши что-то о том, как вы идеально подходите друг к другу, ладно? И где-то после обеда положи под дверь». «Ладно», — ответил ученый кот. «Но если мне с этого никакой выгоды не будет...» «Тайный поклонник во всем признается и расскажет, кто его надумал». «Я понятно объясняю», —